Глава 17. Счастье – это теплый щенок. Чарльз Монро Шульц, американский художник-карикатурист. К тому времени, как щенки из З-помета должны были проходить испытания, назначенные примерно на 5 декабря, мое психологическое состояние заметно улучшилось. К этому времени я занимался со щенками всего лишь чуть более 3 недель и был до мозга костей поглощен этим – не в последнюю очередь потому, что задача представлялась очень трудной. Я не только забирал щенков каждое утро и отвозил их назад каждый вечер, но и тренировал Фина с жемчужиной, а кроме того занимался еще 5 собаками и, соответственно, с их хозяевами. В иные дни у меня было до 10 собак, каждая со своим уровнем тренировки, наклонностями, и всем нужно было дать различные упражнения. Поэтому теперь я засыпал гораздо легче, чем в течение долгого времени до этого. Но в этот день испытания должны были пройти не только щенки, с которыми я работал. Меня также просили оценить 7 собак различного возраста и уровня подготовки на предмет того, возьму ли я их на свой предстоящий курс для новичков. И что самое важное, при принятии решений следовало учитывать все расходы, которые будет нести кинологическая служба. Кинологам, участвовавшим в курсе, разрешалось иметь только 3 собак и взять еще 1 собаку на замену на случай, если какое-то животное получит травму, окажется неспособным к тренировкам или же у него поменяется характер. Испытания проходили там, где мы тренировали собак, на территории закрытой школы, у которой было много земли и состояли из 4 заданий. Бег по следу, пусть даже и на самом простом уровне для маленьких щенков. Затем поиск внутри здания, потом немного подходящий для их уровня подготовки работы и, наконец, небольшое контрольное задание для всех собак. И, конечно, я знаю, что отношусь предвзято, но это чистая правда. Все 4 щенка из Z-помета отлично прошли свои испытания. Да, и другие хорошо его выполнили, но всем собравшимся было понятно, что эти 4 щенка, несмотря на свой юный возраст, на несколько голов выше всех остальных. Будучи доволен, что имею отношение ко всем из них, я высказал свое мнение о том, что если не денежный вопрос, я бы оставил на курсе всех 4. Было бы просто безумием не допустить таких замечательных животных до обучения. Однако распределение денег в государственной организации всегда большая проблема. Хоть это было оправданным с точки зрения здравого смысла, разве при принятии таких сложных и отчасти политических решений здравый смысл когда-нибудь учитывался? К тому же ограничения были достаточно тесно связаны с тем, что надо было взять и пару других собак тоже. Поэтому после долгой дискуссии было принято решение, что только 2 щенков из Z-помета должны оставаться для прохождения курса. Одним из них был землеройка. Это решение было легко принять. На курс записался и мой знакомый Джейсон, поскольку его собаке по кличке Зак предстояло вскоре уйти со службы, он уже решил, что возьмет себе нового пса, поэтому землеройка будет его собакой. Но у нас оставался еще один тяжелый выбор между Зайкой, Засоней и Змейкой. Как я уже говорил, все они были замечательными собаками, отличавшимися силой, трудолюбием и умом, но с самого начала одна из них особенно выделялась, по крайней мере для меня. Будучи инструктором и принимая подобное решение в отношении какой-нибудь другой собаки, всегда спрашиваешь себя, хотел бы ты сам работать с ней. Зная, какими качествами должна обладать нужная мне собака, я задал этот вопрос и тогда. Я хотел иметь послушную собаку, которая может работать без устали, но также обладает достаточной волей и характером, чтобы принимать некоторые решения самостоятельно. Я хотел иметь собаку, которая подскажет мне, где я ошибся, которая будет вести меня за собой, даже когда я захочу пойти по другому пути, потому что какой-то уважаемый мною человек дал мне неправильную информацию. Одним словом, мне нужен был Финн. Собака, которая никогда не выполняет задания строго по одному известному ей способу, но которая, я уверен, будет защищать меня до последней капли крови. Собака, которая будет тащить меня по следу через реки и бурные потоки, тащить повязкой грязи и через густую траву, тащить везде, если речь идет о том, чтобы поймать нужного человека. И я увидел задатки всех этих качеств в Змейке. Она была упряма, как Финн. Только она всегда работала на 100%, как и Финн. Только она хотела работать, чтобы ты ее оценил. И как и Финн, она никогда не останавливалась, когда что-то делала. Нет, Ее не зарезервировали для меня. Она осталась на январский курс в качестве запасной. Но я не мог закрыть глаза на надвигавшееся на меня будущее. Неужели ее нельзя оставить на курс, если ей предназначено стать моей собакой, когда Фину исполнится 8 лет и он уйдет со службы? По понятным причинам я все еще не хотел об этом думать. Сейчас все мои усилия были направлены вовсе не на то, чтобы повесить на гвоздь поводок и уйти со службы, напротив, на то, чтобы вернуться к ней, а это не могло произойти очень быстро. И все-таки мне пришлось сделать неприятный выбор и отвезти зайку с Засоней обратно в их дом в Сурее. Когда-нибудь я все равно должен был попрощаться с ними. Они были хорошо натренированы и подготовлены к службе со своими собственными хозяевами. Эти собаки станут для них такими же коллегами, каким сделался для меня Финн. Но я до сих пор не мог смириться с тем, что из-за обстоятельств, на которые я был не в силах повлиять, мне приходится расставаться с собаками, с которыми мы хорошо сдружились, и что они, скорее всего, будут работать с кинологами не из моего подразделения. Я знаю, что эти слова, услышанные от повидавшего виды полицейского, могут показаться чересчур сентиментальными. Но если вы познакомитесь с кинологами, это высказывание уже не будет таким парадоксальным, каким могло видеться поначалу. Все кинологи испытывают эмоциональную привязанность к своим собакам, потому что по-другому просто не может быть. Чтобы за короткое время понять, как завоевывать доверие четвероногих и подружиться с ними, необходимо влезть в их мысли и взять от них самое лучшее. Ты узнаешь их сильные и слабые стороны, и таким образом начинаешь формировать ту замечательную связь, которая является краеугольным камнем всего того, что мы делаем. Но, по крайней мере, я мог успокоить себя тем, что возвращаю щенков Эмми с новыми навыками. И я также знал, что она ожидала, что двое щенков вернутся к ней, а решение отпустить их далось ей тяжело. Приехав в Сурей, я был рад выпить кофе и получить хорошие новости, поскольку директор этой школы для собак Джон Бест по прозвищу Бести сообщил мне, что полиция Ноттингемшира готова взять их на свой курс для новичков. «Они окончат его с отличием», – заверил я своего собеседника. Я был в этом абсолютно уверен. Мне сказали отвезти щенков назад, но теперь я оставлял их с легким сердцем, зная, что после Рождества они не будут безвылазно сидеть в конуре. Возвращение назад в Хартфордшир всегда казалось более долгим, чем дорога туда. Стоял декабрь, дни были короткими, а висящие в небе тяжелые облака как будто бы делали их еще короче, да и к тому же на дороге скопилось очень много машин. Но, по крайней мере, будучи зажатым в узкую полосу машин, объезжающую прибрежные скалы, у меня было много времени, чтобы подумать. Возможно, оглянуться назад и понять, какие уроки я могу извлечь для себя из дрессировки с Зайкой и Засоней. При работе с любой собакой, которую тебе выпало удовлетворение тренировать, ты узнаешь для себя что-то новое, даже, может, и особенное, в случае, если с ней нелегко совладать. Я дрессирую собак с 12 лет, и около 8 лет делаю это профессионально, и могу честно сказать, что никогда не перестаю учиться. Любым тренерам, которые думают, что знают о собаках все и что никакой пес уже не может их удивить, должны, вероятно, оставить свою работу. Я буду учиться до тех пор, пока не уйду на пенсию или не умру. Занимаясь Зайкой и Засоней, которые, как я уверен, будут замечательными собаками для любого кинолога, мне хотелось думать, что я говорю им «до свидания», а не «прощайте». Все-таки мир кинологов тесен. Мне также нужно было подумать о том, как улучшить дрессировку змейки и землеройки, по отношению к которым у меня были смешанные чувства. Поскольку Джейсон все еще работал с Заком, и у него не было второй конуры, то он не мог взять землеройку к себе домой, по крайней мере, в течение какого-то времени. Поэтому я предложил забирать ее из служебных будок и тренировать, а Джейсон тем самым сможет посещать наши тренировки в свободное от работы время, формируя этим замечательную связь между человеком и собакой. Для змейки и землеройки было очень важно продолжать тренировки еще и потому, что они являлись полными энергии собаками, а имея таких, крайне не хочется, чтобы они оставались без дела. Так же, как в случае с подростками, отсутствие занятий может привести к появлению плохих привычек у собак и формированию неправильных моделей поведения. Что касается змейки, то она должна была поехать ко мне домой. В ближайшее время Финн оставался жить в доме, что означало, что так останется навсегда. Я чувствовал себя не вправе изменить эту ситуацию и выселять его на улицу. Если мой друг хотел лежать на диване, он мог это делать. Он мог спать на краю кровати. К тому же, хотя его шерсть росла быстро, она не была достаточно толстой для того, чтобы спокойно пережить холодную английскую зиму. И это далеко не рай, я знаю, о чем говорю. А это означало, что конура в саду будет пустовать, и нет никаких причин, чтобы не избавить змейку от шума, царящего в будках для полицейских собак, и не пригласить ее вместо этого в сумасшедшую жизнь семьи Уорлдал. В свете всего того, что случилось, это Рождество должно было стать особенным. Конечно, если мне удастся завершить задуманное. Сбор средств для собаки-поводыря шел замечательно. Мы уже набрали поразительную сумму в 1900 фунтов. В эти выходные я сделал из жемчужины знаменитость, поучаствовав с ней в организованной Шоном деле благотворительной прогулки по Стивенеджу, пока Финн отдыхал, набирая сил для своих испытаний. Жители Стивенеджа, города, в котором произошло нападение, следили за историей Финна с самого первого дня. А после того, как в местной газете под названием «Комета» вышла посвященная ему статья, нас буквально завалило письмами от местных жителей со словами поддержки и любви. Разговаривая с людьми, было очень приятно слышать, что они живо интересуются развитием ситуации. Даже живущий в городе депутат парламента Стивен Макпартленд нашел в своем напряженном графике время, чтобы поговорить с нами и поддержать. В итоге для организации «Собаки-поводыри для слепых» мы собрали немыслимую сумму в 556 тысяч фунтов. Однако самым замечательным событием этого дня было то, что я снова начал верить в людей. К сожалению, работая полицейским, я в основном сталкивался с людьми, которые ненавидят человека в форме и при первой встрече хотят скрыться от него. Также много времени мне приходится иметь дело с теми, кто впутался в самые темные дела в своей жизни. Как ни старайся, рано или поздно весь этот негатив сказывается на тебе. То, что мне удалось изменить отношения и заново открыть для себя природную доброту людей, я воспринял как настоящий подарок. Появление Санта-Клауса, кем бы он ни был, оказалось бы в этой ситуации приятным дополнением. Но пока он не пришел, оставалось решить еще одну проблему – получить новое разрешение на работу для Финна, что должно было занять 2 дня. Было очень приятно осознавать, что он снова будет работать со мной. Мне очень нравилось работать с кинологом-инструктором, но все-таки я был действующим кинологом и борцом с преступностью в одной команде с моим товарищем, и я скучал по нашей совместной работе на улицах города. Поэтому самым большим подарком, ожидаемым на Рождество, было объединение с моим партнером в деле, которое мы знали лучше всего – ходить вдвоем и ловить преступников.